тем прекраснее казалась она ему. Черты лица ее оформились, линии тела стали плавными, и Филипп вдруг подумал, что желает ее столь же страстно, как и прежде, как и всегда. Хотя изо всех сил стремился убедить себя в обратном. Ему захотелось обнять ее, коснуться ее кожи, запустить пальцы в эти густые, ставшие такими длинными волосы. Но он побоялся, что испугает ее. В своем порыве Анна была слишком ранима, слишком беспомощна. Наконец Филипп заговорил. «Одному Господу ведомо, что я почувствовал, когда этот чернокожий ребенок протянул мне ладанку. Он выполз из-под брюха кумира, совал ее мне в руки, нашептывая время и место. Потом подошел слуга, который должен был вывести меня через задние ворота, а я все стоял, прижимая к себе ладанку и не в силах прийти в себя. Потом я покинул совой и ехал шагом до самой гостиницы в предместье Саутворка, где остановился. Там я провел остаток дня, глядя на эту ладанку и не зная, что мне делать, как быть. Во мне все пело от счастья. Но вместе с этим я опасался встречи. Ты принцесса Уэльская, законная супруга Эдуарда Ланкастера, против которого я воюю. К тому же я больше, чем кто-либо, знаю, как ты безрассудна, потому опасался, что тайная встреча может погубить тебя и твое доброе имя. Поначалу я решил, что мне не стоит приходить. «Этого я и опасалась», — прошептала Анна. «Но затем понял, что никогда не прощу себя, если не увижусь с тобой. Хотя бы на миг. Для того, чтобы возвратить эту реликвию». Он встал и, подойдя к столу, бережно опустил на него ладанку и вернулся к Анне. «Но я не предполагал, что наша встреча окажется такой. Несмотря на то, что в глубине души и мечтал хотя бы коснуться края твоего плаща, моя принцесса». Он сел рядом, и она сама прильнула к нему, припала всем телом. «Я так ждала тебя!» Его взгляд, устремленный мимо нее, стал жестким. Он думал о чем-то своем и вздрогнул, когда она коснулась его щеки. «Поцелуй. Поцелуй, как целовал тогда, вечность назад». «Анна, я ничего не боюсь, когда ты со мной». Она улыбалась и видела, как теплеют его глаза. И под этим взглядом вдруг ощутила давно забытое волнение. Филипп бережно взял ее лицо в свои ладони, и как редкостный плод или полный до краев кубок притянул к себе. Это был бесконечный, упоительный поцелуй, состоящий из множества иных, страстных и нежных. Анна испытывала головокружение и слабость. В то же время в груди пылал огонь, и стало трудно дышать. Их волосы перепутались. Она почувствовала его губы и дыхание на своей шее, в ямке у ключицы. Блаженно закрыла глаза и, обняв его, опрокинулась на ложе. Он с силой сжал ее податливое тело, и Анна застонала и засмеялась одновременно. Не было сил разомкнуть ресницы. Хотелось лишь подчиняться. Все забытое возвращалось к ней. наполняло ощущением совершенного счастья.